Глава 24. В коридоре стояла гнетущая тишина. Ника шла заплетающимся шагом вслед за Владом, смутно представляя, в какой части поместья находится. Наконец они остановились перед высокой дверью. В голове тут же мелькнула догадка. Они пришли к библиотеке. Влад отворил массивную дверь и пропустил Нику вперед. Она вошла и с удивлением огляделась. Несколько десятков горящих свечей наполняли помещение мягким светом. Вполне уютно. И никаких призраков. Пространство между расположенными вдоль стен стеллажей было гораздо шире, чем казалось в сумраке в прошлый визит. А легкий запах пыли и древних, как само бытие книг, добавлял этому месту пущей важности. Да, именно так и должна выглядеть старинная библиотека. Ника сделала два шага вперед, и вдруг осознала, что они здесь не одни. На фоне огромного темного окна выделялась фигура человека. Внутри неприятно кольнуло недоброе предчувствие. «Так это и есть тот самый почетный гость, с которым она должна встретиться?» За столом, сгорбившись над изрядно обшарпанным фолиантом, сидел старик. Весь его вид словно кричал: «Я здесь хозяин!» Из-за мерцающих рядом свечей его седые волосы имели оттенок ржавого железа, а крючковатые пальцы с противным скрипом водили по сухой бумаге. Он был полностью поглощен своим занятием и, казалось, вовсе не замечал вторжения посторонних в эту обитель знаний. Ника растерянно оглянулась. И что дальше? Влад с легкой улыбкой, как улыбаются родители глупости своего нерадивого дитя, пожал плечами. Мол, старик, что с него возьмешь? И осторожно взял ее за руку. Не удивляйся, дед всегда был немного со странностями. Он неторопливо подвел Нику к столу и кивнул на одно из двух кресел, стоящих по их сторону. Присаживайся. Она послушно опустилась на мягкую поверхность. Да, кресло как минимум ровесник этого сморщенного стручка в черном сюртуке. Старик что-то беззвучно прошамкал, поднес палец к сухим губам и попытался его смочить. Бледный язык коснулся серой с желтизной кожи, но та так и осталась сухой. Да уж, не то это зрелище, чтобы получать от него удовольствие. Ника машинально облизнула губы. Наконец дедуля оставил бессмысленные попытки и поднял взгляд на визитеров. Что это был за взгляд? По коже тут же пробежал холодок. В светлых, почти бесцветных глазах не было никакой жизни. «Явились такие!» Недовольно проворчал он и скривился в подобии ухмылки. «Заставляете старика ждать, будто у него в запасе целая вечность». Ника с тревогой взглянула на Влада. Еще не хватало, чтобы ее отчитывал столетний дед, спорить с которым по меньшей мере неприлично. Но тот лишь с усмешкой закатил глаза. «Хватит ворчать. У тебя в запасе не одна вечность, но, видимо, привычки старого брюзги ты не оставишь и через сотню тысяч лет». Старик добродушно крякнул и обижаться не стал. А еще, к полнейшему удивлению Ники, скрутил Гордееву кукиш и выставил его на всеобщее обозрение. «Если я изменю себе, тебе уже не на что будет надеяться, мой мальчик». Он перевел взгляд и, сощурившись, оглядел Нику с головы до ног. «Хороша козочка. Впрочем, как и ее мать». От этой странной реплики стало не по себе. «Нет, в том, что дряхлая развалина окрестила ее полную сил и жизненной энергии девицу козочкой, нет ничего необычного. Старики они такие. Но упоминание мамы... Неужели он знал ее?» Сердце с завидным упорством пробивало себе выход из грудной клетки, заставляя нервничать все сильней. «Ее зовут Ника. Стрельцова Доминика Николаевна». Представил ее Влад так, словно сама Ника находилась где-то в другом месте. «Ты уж давай как-то помягче». Старик растянул сухие губы и снова крякнул, видимо, пытаясь засмеяться. «Подойди ко мне, деточка». Он вытянул над столом сморщенную руку. Ника испуганно посмотрела на Влада. «Что, если они оба сумасшедшие?» В синих глазах мужчины мелькнула озорная искра, а вот безумием в них и не пахло. На душе стало чуточку спокойнее. «Нет, Влад точно не сумасшедший, и он ее защитит, если потребуется. Она выбралась из кресла и, обойдя массивный стол, приблизилась к старику. Тот, кряхтя, встал с места и обхватил ее за голые плечи. Ощущение было такое, будто к телу приложили лед. Ника дернулась. «Стой спокойно, деточка», — проворчал старик и провел скрюченными пальцами по предплечью. «Вот умница». Он нахмурился и, беззвучно пошамкав губами, приложил ладонь к обнаженному участку груди. Сердце встрепенулось и тут же замедлило ритм. Температура тела резко упала. «Так, так, так», — многозначительно прокряхтел дедуля. «Очень интересно». Он отнял от нее шершавую ладонь, продолжая крепко сжимать за плечи. «Что? Что ты узнал?» От волнения Влад даже повысил голос. «Ого! Он что, правда взволнован?» Ника выдохнула и с удивлением уставилась на своего чудного босса. Вот уж никогда бы не подумала, что Гордеев способен испытывать такие эмоции. Старик, наконец, выпустил ее из цепких пальцев и устало опустился в кресло. «Кто-то явно точит на тебя зуб, Гордий», — покачал он головой и оттопырил нижнюю губу. Задумчиво жал ее пальцами, отведя в сторону взгляд, сделал пару движений челюстями, будто что-то пережевывая, и снова воззрился на внука. Ника нервно сглотнула. «Неужели он только что назвал Влада Гордием? Тем самым?» Она зажмурилась и тряхнула головой. «Нет, лучше ей не знать». «У девочки не хватает частицы души». «А это что еще за новости?» «Совсем недавно она проходила обследование, и врачи уверяли, что с ее здоровьем полный порядок». «Стоп, души? Что за бред? Из чего этот чокнутый провидец так решил?» «Эта частица в моем перстне, забыл?» Влад выразительно посмотрел на деда, видимо, начиная сомневаться в его рассудке. «Другая частица, болван!» — сердито оборвал его тот. «Или ты считаешь, раз я провел 400 лет в аду, то мне отшибла память?» «Нет, дорогой мой, твой старик пока еще в здравом уме. Если я что-то говорю, значит, так оно и есть. Кто-то забрал еще одну частицу ее души». Влад закрыл глаза и глухо застонал. «Нет, это уже ни в какие ворота не лезет. Что они тут несут? Перстень, душа, ад. Господи, они точно ненормальные». Ника развернулась и опрометью ринулась к выходу. «Стой, глупая!» — перехватил ее Влад. «Если все так, как говорит мой дед, то ты в еще большей опасности, чем я предполагал». «Ну, разумеется. Остаться наедине с психами? Какая уж тут безопасность?» Ника метнула сердитый взгляд на босса и попыталась вырваться из его рук. «Да только куда ей?» Тот лишь крепче сжал ладонь, отчего на ее запястье образовался красноватый след. «Пусти!» — в отчаянии прошептала она. «Я никому не скажу, честное слово!» «Тебе надо успокоиться!» — устало проговорил он в ответ и кивнул на кресло. «Садись, мы все тебе расскажем». «Сесть? И добровольно предоставить свои уши бредням этих двоих? Как же нашли дурочку!» Но к креслу все же пошла. «А что ей еще оставалось? Давайте только быстрее, что-то у меня совсем голова разболелась». Ника демонстративно потерла виски. «Вот и правда разболелась». Она сморщила нос и уселась в полосатое кресло. Влад расположился по соседству. «Итак?» Скрестила на груди руки и одарила обоих мужчин таким испепеляющим взглядом, что ей позавидовала бы сама королева Мария I, прозванная Кровавой Мэри. Влад только вздохнул. «Это невыносимо. Дед, давай ты. Девчонка совсем не та Софья, которую я знал раньше, и она сводит меня с ума». Тот невесело крякнул. «Можно подумать, ты остался прежним». «Нет, мой дорогой, никто из нас уже не тот, кем был когда-то». Ника нетерпеливо заерзала на месте, но торопить этого странного, сморщенного, как высохший огурец старика, не посмела. Впрочем, это и не требовалось. Сухо откашлившись, он свел кустистые брови к переносице и приступил к объяснениям.